Но когда удалось быстро, без хлопот, ввести в группу горло своего человека, Ильин успокоился, даже радовался, что утрет нос известному сыщику. И как могло быть иначе, если свой парень работает в штабе противника и не рядовым оперативником, а собирает и группирует собранную информацию? И все шло нормально. Ильин получил копию дискеты Гурова, аналитики вычислили Галея, как возможного кандидата в киллеры. Нарубка засекла Гурова при выходе из дома подозреваемого. Казалось, круг замкнулся. И тут начались сбои. Гуров придумал фантастическую историю об агенте. Наглая ложь, не более, но опытный сыщик просчитал верно. На уровне министров не разбираются, кто из подчиненных лжет, а кто говорит правду. Министрам главное, чтобы их не сталкивали друг с другом, не поднимали шум. Гуров не сомневался, противник такого поворота испугается. И Ильин испугался. Гуров расколол сопляка, молча отстранил его от компьютера, превратил в оперативника бегунка, влез в семью Бардина, и что сыщик там нашел, неизвестно, но он стал Ильину поперек горла. «Господин полковник, ты случайно не уснул?» Насмешливый голос Галея вернул Ильина к действительности. «Чем выше кресло, тем тяжелее шапка. Отпустил бы ты меня, сам говорил, 3 дня подождать можешь. Я не сопляк безмозглый, в бега не брошусь». «Согласен, мужик, ты серьезный», — кивнул Ильин. «Но с валютой не обязательно бегать. Можно летать. У меня нет лишних людей, чтобы круглосуточно за тобой и братцем наблюдать». Галей лишь сморгнул при упоминании брата, но Ильин почувствовал, что ткнул в больное место и вспомнил, как, читая собранные по Галею материалы, отчеркнул строчки, где говорилось о необыкновенной любви братьев друг к другу. «Так что поживи здесь, в тепле и уюте, раскинь мозгами. Надеюсь, сговоримся». Ильин отставил бокал. «Особой охраны мы не держим, но если тебе шлея под хвост попадет, братца твоего возьмем в одночасье. Сам знаешь, был бы человек, а статья в Уголовном кодексе всегда найдется». Галей угрожающе привстал. Ильин ногой нажал кнопку звонка, дверь мгновенно открылась. «Слушаю вас, Игорь Трофимович». На пороге застыл опер, перегонявший «Жигули» Галея. «Я уезжаю. Борис Сергеевич решил несколько дней здесь отдохнуть. Покажи гостю комнату, бильярдную, библиотеку. В отношении выпивки он не партнер. Можете рыбку вместе поудить, а в Москве Борису Сергеевичу пока делать нечего». И довольный собой, Ильин удалился. Шли 3 сутки. Галей жил спокойной, размеренной жизнью, но спокойствие было лишь внешнее. Гуляя у дома, листая журналы, смотря телевизор или беззлобно переругиваясь с оперативниками охраны, Галей непрерывно искал выход. Если 2 ночи он проспал относительно спокойно, то в 3-ю, последнюю, сомкнуть глаз не смог. Существовали факты бесспорные, понятные. Где-то он засветился, и спецслужба вышла на него. Доказательств у них нет, и это тоже факт. Вспоминая все разговоры, Галей уяснил, что всесильной службе нужен не только он, но еще в большей степени им необходим Вальтер. Пока пистолет не попал в руки полковника, жизнь Бориса Галея вне опасности. Готовится убийство политического лидера, убийство хотят связать с ранее совершенными, и еще черт знает с чем. Возьмется за задание, выполнит его или нет, он, Борис Галей, не жилец. Существует 1 000 000 причин, по которым его нельзя оставлять в живых. засвечена сама спецслужба, полковник, оперативник, хазак.